Тем людям, которые фотографируют Игоря Ивановича, они явно помогают информационно украинской разведке. Тот, кто пишет, что это Ростовской области была сделана фотография, он просто, ну, тоже не умный человек, потому что из Ростовской области вход только на два направления. Это ЛНР и ДНР. То есть вы помогаете сузить сбор информации о нахождении Стрелкова по его, значит, геолокации, где он может находиться. Это значит либо в ДНР, либо ЛНР. Получается, вы помогаете мылить на разведку Украины. Либо у вас просто нет мозгов у этих людей, либо я не знаю, либо вы предатели просто. Вместо того, чтобы подстановиться, подойти, там, сказать: Игорь Иванович, там, вот я за вами слежу, пожать ему руку, там, или даже сказать: мне не нравятся ваши ролики, я с вами не согласен. Вы берете, фотографируете его из-под тишка и выкладываете в интернет. То это просто первое показание того, что вы глупый человек.